Натан Темень, стажер, глава 1, стажер, стажер, голос начальника, точно, начальника, кто еще может так говорить, выпрямляюсь, вытираю рот ладонью, в глазах плывет, во рту, омерзительный привкус рвоты, быстро, обежал поляну по периметру, пропустишь хоть иголку, смотри у меня, это сколько ж мы вчера выпили, ничего себе отметили день студента, оглядываюсь, поляна, ну такая поляна, пятачок снега, деревья по кругу, из снега между деревьев торчат черные прутья кустов, под деревьями снег свежий, посередине поляны утоптанный, следы туда-сюда, несколько человек, кто в мундирах, кто в пальто, стоят, смотрят, смотрят на то, что в самой середке, в середине, в самом центре поляны, на снегу лежит девушка, руки-ноги раскинуты, как у морской звезды, на обнаженном теле лежат и не тают снежинки, начиная от ключицы до низа живота кожа аккуратно разрезана крест-накрест и отогнута в стороны, как будто распахнулись треугольные лепестки кровавого цветка, лицо девушки запрокинуто в небо, глаза открыты, широко открыты, нет у нее глаз, ох ты черт, вокруг тела по снегу выведена черная полоса, похоже, баллончиком с краской поработали, круг изнутри заполнен зигзагами, кружками помельче и всякими загогулинами. Никто из людей через черту не переступает, все старательно держатся на расстоянии. Вот к трупу придвинулся человек со старомодным фотоаппаратом, громоздким, угловатым. Встал как можно ближе к черной полосе, изогнулся, вытянулся, но умудрился носками ботинок не залезть в краску. Вспыхнуло, зашипело. Яркий свет облизал тело и сгинул. Магний для вспышки, вот что это такое. Что скажете, Викентий Васильевич? Мрачно говорит один из собравшихся, пожилой дядька. Пальто на нем темно-серое, застегнуто на все пуговицы, на шее белоснежный шарф, рука в перчатке лежит на рукояти трости. Трость явно дорогая, тяжело упирается в снег. Что скажу, Иван Витальевич, другой дядька, что стоит рядом с пожилым, покачивает головой. Выражение лица, будто лимон укусил. Пальто у него много проще, чем у пожилого, держится на одной пуговице. Шарф выбился и торчит снизу, клетчатый, пестрый. Скажу, что придется сообщать наверх, в его милости канцелярию, кавалерию вызывать. Пожилой дернул ртом, недовольно так, тяжело вздохнул, на палку навалился. Вот артист, как играет, и не подумаешь, что обычный реконструктор. Ох нет, ребята, что-то здесь не так, я, конечно, пил с устатку и не евши, но мы ж только что с Эльбинкой здесь гуляли. Да, вот на этой самой поляне. Она только что тут со мной была, Альбинка, и никого больше. Как надо было отключиться, чтоб не заметить, что моя девчонка исчезла, а вместо нее появилась компания с косплеем под позапрошлый век. Мужик-фотограф с магнием, по периметру жандармы в мундирах, и я среди них. А уж так манекен трупа естественно разложить, суметь надо. Иванища самое натуральное. Тут меня снова начинает мутить. Ты еще здесь? Бросает мне один из мундирных. Срываюсь с места. Бегу с поляны между сосен, через голые мерзлые кусты, там останавливаюсь, жадно вдыхаю зимний воздух, фуха, отлегло, манекен манекеном, а зрелище гнусное, оглядываюсь, позади, на поляне, стоят люди в мундирах и пальто, снова вспыхнул магний, а может, это шутка, ну, бывает, решили пошутить друзья, заплатили денежку, выехали на природу, а там все готово, заходи, не стесняйся, а сами сидят рядом, за кустами, на телефон все снимают и ржут в рукав, чтоб не слышно было, от смеха давится, пальцами тычут, и я тут, самый смешной клоун, ладно, главное в таком деле что, виду не показывать, подыгрывать надо, если метаться начнешь, сопли на кулак наматывать, или, еще хуже, кричать, что шутка надоела, давай по домам уже, все, никогда не забудут, какой вывод, делать вид, что так и надо, сказали, осмотреть периметр, значит будем смотреть, снег сминается под ногами, легкий, пушистый, сразу видно, выпал недавно, поверх немаленьких сугробов, странно, когда мы в район выезжали, было потепление, таяло все, чуть подальше, метрах в трех, сидят на корточках двое в мундирах, разглядывают что-то, следы, оглядываюсь по сторонам, надо поддерживать шутку, я же кто, стажер, а это, полиция на выезде, на ветке, торчащая из снега, что-то синеет, нитка, просто обрывок синей нитки, может, важно, а может и нет, а может, такой квест, и это подсказка, хлопаю себя по бокам, внезапно с холодком в груди понимаю, что одежда не моя, не та, в которой я вышел из дома, чтобы прогуляться с Эльбинкой до леса, подышать воздухом, как сказала она. Пальтишко на мне серое, простое, зато в кармане есть платок, белый квадратик ткани. Отгоняю паническую мысль о внезапном сумасшествии меня любимого. Вытягиваю платок, подхватываю им синюю нитку с ветки, аккуратно заворачиваю. Вот и улика. Молодец, стажер. Кто-то мяукает. Тонкий, дребезжащий мяв. Тихий, еле слышный. Смотрю, возле сосны в снегу шевелится комок шерсти. Наклоняюсь посмотреть. На меня смотрят кошачьи глаза. Маленький треугольный рот открывается и выдает дрожащие мяяв. Кис, ты здесь откуда? Я кошатник. Кто-то любит собак, я тоже их уважаю. Но кошаки, это кошаки. Подхватываю котенка под пузо, хотя какое там пузо, одна шкурка и ребра, такой тощий. Котенок смотрит мне в лицо и жалобно дребезжит. Белый живот, серая спина, лапы в полосочку, глаза круглые, мяев. Черт, не могу я бросить мелкого кошака обратно в снег. Вздыхаю и сую тощий шерстяной комок за пазуху. Отдам Альбинке, когда эта дурацкая шутка закончится. Подхожу ближе к двоим в мундирах. Они уже поднялись на ноги, и я вижу, что один держит через платок, такой же, как у меня, малярную кисть. Кисть с круглой деревянной рукояткой, щетина вымазана черным. В снегу под ногами углубление, в черных же кляксах, как видно, отсюда ее и вытащили. Понятно, тот, кто создавал эту композицию с манекеном, не заморочился убрать мусор за собой. Бросил тут же, нет, чтобы в пакет сложить, донести до контейнера. Тащим добычу на поляну. Важный дядька в пальто меж тем кивает всем, разворачивается и уходит, тяжело опираясь на трость. Второй дядька, как его там, Викентий Васильевич, задумчиво заправляет клетчатый шарф, проводит ладонями по бокам своего пальто, будто отряхивается, и зыркает на меня. Меж тем появляется ящик для улик. Двое мундирных и я складываем туда добычу под зорким взглядом еще одного полицейского. Бургачев, гавкает дядька в клетчатом шарфе. Надо же, какой голос у артиста прорезался. Мундирный, что стоит возле черного круга, дергается, отвечает. Слушаю, господин капитан. Дядька смотрит кисло, жует губами. Видно, недоволен. Бери стажера своего, ноги в руки, и вперед. Обойти все дома, всех опросить. Кто что видел, кто слышал, всех трясите. Каждую собаку. Мундирный вытягивается, резко кивает. Да, господин капитан. Бросает мне. За мной. А я стою, пялюсь во все глаза на фотографа. Он как раз возится со своим аппаратом, укутывает его в большой платок. Шапка у фотографа съехала на бок, и из-под края высунулся кончик уха. Острого такого, зеленоватого гоблинского уха. Фотограф будто чувствует мой взгляд, оборачивается, подмаргивает кошачьим глазом, нахлобучивает одним движением шапку обратно на лоб, подхватывает фотоаппарат под мышку и шлепает с поляны вслед за начальством в белом шарфе. «Заснул, что ли?» — рыкает мундирный Бургачев. «Шевели ногами. Я понимаю, голубчик, день основания университета, студенческая вечеринка, дело молодое», — глумливо произносит дядька в клетчатом шарфе. «Но надо же и честь знать, не напиваться до положения рис. Вот черт, реконструкторы хреновы, сами скачут с одной поляны на другую, толкиенисты недоделанные, реквизит не успевают сменить, грим с ушей стряхнуть, а туда же, голубчик, еще и прикалываются. Шлепаю по снегу за начальством. Бургачев шагает, будто гвозди заколачивает. Мундирчик на нем новенький, брючки со стрелками отглаженные, чистенькие. Пуговицы блестят, значок на груди сияет. Как на парад собрался. Ничего, когда вся эта комедия закончится, я пойду с ребятами коньяк пить, а они побегут дальше, снег месить ногами. Вот тогда и поглядим, кому хорошо, а кому не очень. Тем временем труп девушки взвалили на носилки, и двое в мундирчиках рысцой пронесли его мимо нас. Я, шлепая вслед за начальством, кинул взгляд. Носилки тряхнуло, рука трупа свесилась, голова безвольно качнулась и глянула на меня кровавыми дырками вместо глаз. А я вдруг понял, что это не манекен. Если только реконструкторы, или кто там затеял эту глупую шутку, не стащили тело из морга. Потому что не бывает таких натуральных манекенов. Этот труп, настоящий, и девушку, что несут сейчас на носилках, в самом деле жестоко убили. Глава 2. Зрелище убитой так и стоит перед глазами. Иду, машинально передвигая ноги, за начальником. Бургачев останавливается, я тоже. Оглядываюсь и вижу такое, что даже окровавленные трупы перестают волновать. Лес закончился, мы вышли к дороге. Вот тут меня подкосило окончательно. Прямо по курсу, справа и слева, незнакомый пейзаж, где покрытый снегом склон, где коттеджный поселок вдалеке, где грунтовка, лесополоса до горизонта, двухэтажные кирпичные домики, ничего этого нет и в помине. Лес обрывается внезапно, да и не лес это, а ухоженный парк, никаких обломанных веток, пней. Между деревьев видны дорожки с деревянными лавочками, да и навряд ли кто-нибудь станет строить вокруг леса ограду. Направо и налево тянется забор из металлических прутьев высотой в рост человека. Позади, за оградой, парк, деревья, кусты, а с другой стороны, перед нами, ровная белая полоса земли. Ни кочки, ни рытвины, а наверняка ухоженный газон. И стоим мы с Бургачевым прямо под арочным входом ворот. Широких ворот, хоть на машине проезжай, хоть компания иди. За воротами прямоугольная площадка, на площадке стоит автомобиль, из тех, что в музеях показывают, в стиле ретро. Вниз по склону уходит старательно расчищенная от снега дорога, расчищенная, судя по всему, обычной метлой и лопатой, никакой техники, строго вручную. Вон, следы от прутьев по обочине прочерчены, но это все пустяки, потому что поселок исчез. Нет домиков из красного и белого кирпича, что стояли в полукилометре от леса. Из одного из этих домиков не так давно мы с Эльбинкой вышли прогуляться до поляны. Вместо них прямо напротив парка, рукой подать, расположилось коллекционное собрание каменных особняков. Каждый особняк выглядит, будто его хозяин желает переплюнуть соседа во всем. Им это удается, каждому. Чувствую, как к горлу подкатывает тошным комом паника. Да что же это делается, а? Ну ладно, маскарад на поляне еще можно понять. Но это, кто мог в одночасье натыкать новых домов на пустом месте? Да еще таких, каменных, здоровенных, дорогих, как не знаю что. Надо признать, это уже не смешно. Одно из двух. Или мои друзья по универу вложились в шутку по полной, и не постояли за тем, чтобы усыпить своего друга, а иначе никак, отвезти в другое место, переодеть, поднять на ноги и вытолкать из дома в компании Альбинки. Или это все бред, сон, мираж, иллюзия. Потому что в попаданцев и параллельные миры я не верю. Вранье писателей, которые пишут свои книжки, напившись кофе и пива в лошадиных дозах. Я зажмурился как можно сильнее, не открывая глаз, сильно, с вывертом ущипнул себя за ляжку. Больно. Открыл глаза, ничего не изменилось. Особняки как стояли, так и стоят. А Бургачев просверлил меня недобрым взглядом и бросил, эдак презрительно: «Ежели нехорошо вам, господин стажер, так отойдите в сторонку, утрите носик. Мне с вами цацкаться не с руки». Вот как, значит, не с руки ему. Прыщ на ровном месте. Настоящий ты или нет, а Димку Воронкова никто еще носик утирать не посылал. Подышал я, вдохнул как следует морозного воздуха, посмотрел мундирному говнюку прямо в переносицу и сказал: «Не извольте беспокоиться, господин Бургачев, я в полном порядке». Но мой сарказм пропал впустую. «Раз в порядке, так за дело», — буркнул мундирный. «За мной». Прошагали мы с ним мимо антикварной машины. Я только глаз скосил, увидел, что машинка новенькая, будто только с завода вышла. А рядом шофер, мордатый мужик с усами в разлет, тряпочкой крыло протирает, аж покраснел от усердия. Спустились мы по дороге, и к особнякам вышли. Тут начальник вытащил книжечку, карандашик и стали мы свидетелей опрашивать. Муторное это дело оказалось, неприятное. Муторное, потому что каждый особняк за оградой железной стоял, и чтобы туда попасть, надо было постараться. А неприятное потому, что хозяева там были под стать своим домам. Такие гонористые, куда там Бургачеву. Я, хоть и в обалдении находился от всего, что случилось, и то почувствовал. Хоть мундирный мой начальник от дома к дому все больше кипятился, как чайник на плите, виду не показывал, потому что ясно было, с этими людьми лучше не ссориться. Смотрели они на нас, как на блох в шубе. А самое обидное, что толку от наших стараний не было никакого. Никто ничего не видел, не слышал, и понятия не имеет, о чем вообще речь, как сговорились. А может и правда не знают, поди пойми. Так, с книжечкой и карандашиком, дошли мы до последнего в списке дома. Последнего по списку, но не по значению. Потому, как мялся перед входом Бургачев, стало ясно даже мне, не хочет мой начальник туда идти. То ли боится, то ли с души его воротит. Домик потому что самый пафосный из тех, что мы уже прошли, и стоит прямо посередине ряда, но мы до сих пор его старательно обходили. Тут Бургачев наконец решился, вздохнул и пошел на приступ. Я за ним. К тому времени мы всех собак переполошили в этом пафосном местечке. Так что ворота нам открыли почти сразу. Встретил нас такой важный лакей, что я сперва подумал, сам хозяин к нам спустился. Разговаривал важно, пыжился, на нас смотрел свысока, что неудивительно, ведь ростом и габаритами лакей походил на шкаф, двустворчатый. За лакеем маячила еще миленькая служаночка, чистенькая, ухоженная, сама в платьице темном, в белом фартучке. Ну прямо старшеклассница в парадной форме старого образца. Я даже подумал, что эта дочка хозяйская в школу собралась, или, что еще смешнее, мы хозяев застали в разгар ролевой игры, и это у них забава такая, с переодеванием. Тут нас пригласили наверх, поднялись мы по мраморной лестнице, впереди служаночка, или горничная, кто их разберет, за ней мой начальник, а я следом. Перила на лестнице полированного дерева, балясины в золотых завитушках, листочках и ангелах с крыльями. Все блестит, сверкает и переливается. На потолок глянул, там небо синее нарисовано, все в облаках, пузатых ангелочках и чем-то еще. Я аж запнулся, и чтобы с лестницы не скатиться, стал на горничную смотреть. Вид сзади у нее не хуже, чем спереди оказался. Наконец мы с начальником поднялись наверх, там нас в кабинет провели. Бургачев блокнотик свой выставил, карандаш на изготовку взял. Не дать не взять, рыцарь со щитом и копьем. Я чуть позади него стоял и видел, что затылок у него весь мокрый от пота, а спина как деревянная. Нервничает начальник, но удивляться нечему, обстановка внушала. И хозяин ей под стать, росту владелец дома оказался небольшого. Прямо скажу, такой себе мужичок, самый обыкновенный. Увидишь на улице, пройдешь мимо и не вспомнишь, как выглядел. Если только этот человек не в парчевом халате, вот как сейчас. А может, не парча, не разбираюсь я в этом, но, богато. Лицо круглое, волосы коротко стриженные, видно, чтоб не выдавать начинающуюся лысину. Бородка короткая, усишки редкие, но ухоженные. На пальцах тяжелые кольца, под халатом белоснежная рубашка виднеется. И веет от человека богатством, как из холодильника, холодом. Вы бы, господа сыщики, по деревне побегали, в поселение заглянули, брюзгливо сказал хозяин. Ежели труп нашли, туда идите, где всякий подлый народишко обитает. В кабак загляните. Так нет, они приличных людей беспокоят понапрасну. Смотрю, у начальника моего шея совсем побагровела. Того гляди, лопнет от злости начальник мой. Но Бургачев ничем свою злобу не выдал, а ответил спокойно. В поселение и прочие места мы непременно заглянем, господин Филинов. А пришли мы вас беспокоить потому, что таково было распоряжение господина капитана. Господин капитан велел выяснить, не знает ли кто из приличных господ, почему в парке, где приличные господа гулять изволит, тело невинной лилии лежит, злодейски убитое. Нет ли среди благородных жильцов знакомых у нее, опаньки, шах и мат. Не повышая голоса, Бургачев хозяина дома в нокдаун отправил. Побагровел хозяин, рот открыл, а сказать ничего не может. И что такое невинная лилия? Не цветочек же, в самом деле. Но поразмышлять о цветочках не получилось. Распахнулась боковая дверь, я ее сразу и не заметил, среди всего этого богатства, и в кабинет вплыла дама. Сразу видно, дама солидная, даже не так, респектабельная. Уважаемая жена, мать семейства и опора благотворительного фонда по совместительству. Она, в отличие от своего супруга, а что это жена хозяина дома, сомневаться не приходилось, одета была в скромные цвета и совсем не сверкала. Платье черное, только на шее брошка кружева подпирает, тоже черное, но солидное. На безымянном пальце перстень, в перстне бриллиант размером с хорошую вишню. Лицо пухлое, глаза светлые, как выгоревшее небо, серые волосы затянуты в узел на макушке. Не красавица, и возрастом под полтинник. Но как хозяин дома ее увидел, сразу в кресле подобрался, халат оправил и лицо строгое сделал, как подменили человека. «Аннушка, чаю господам из полиции», — приказала она, и служанка горничная пулей метнулась вон из кабинета. «Прошу присесть, господа», — повела рукой хозяйка, на что мой начальник вежливо отказался, под предлогом занятости. «Прошу, прошу, господа полицейские, вы свой долг выполняете, мы — свой, разъясните, что случилось». Появился чай, аромат умопомрачительный, это вам не чай из пакетиков, и рядом не стоял, Тут же вазочки с баранками и всякой сдобой. У меня в желудке заурчало, как назло. «Угощайтесь, молодые люди», — повела рукой хозяйка. Стало ясно, что просто так мы отсюда не уйдем. Служба службой, но замерзать живой душе не дело, деваться некуда. Бургачев неохотно присел, чашку взял, но пить не стал, только вид сделал. А я баранку взял, для эксперимента. Не потому, что у меня от голода живот подвело, хотя и поэтому тоже. Говорят, во сне ничего сделать не получается по-настоящему. Например, если снится тебе, что ты туалет ищешь, значит, приспичило тебе. Но не найдешь ты во сне себе места, где дела свои сделать, никак. Ну а если все-таки получится, проснешься ты утром на мокрой простыне. Если же голодный, снится тебе будет всякое вкусное, но попробовать ты это все не сможешь. Вкуса не ощутишь, и проживать не получится, разве что подушку. Короче, взял я баранку и откусил, под недобрым взглядом начальника. Вкусная баранка, сдобная, прямо во рту тает. Сам не заметил, как умял, и тут же замер от испуга. Это что же получается, не сон, поел, вкус ощутил, как взаправду. Хозяйка меж тем, пока я эксперименты проводил, из Бургачева информацию вытягивала. Тот отвечал коротко, и видно было, что разрывается начальник между вежливостью и служебным долгом. Неужели никто не хватился бедной девушки? Вы ведь сказали, девушка, говорила хозяйка, самолично подливая чай в чашки. Должны быть родные, друзья. Кто же будет в такой ранний час в парке гулять? Я не говорил, что девушка, Бургачев покрутил чашку в руке, поставил на блюдце. Я сказал, как бы это выразиться, Лилия. Простите, предположительно. О, вот как, дама выпрямилась, губы поджала, но взгляд у ней так и загорелся. Не подумал бы, что эти бледные глаза так сверкать могут. А хозяина дома аж перекосило. Но он тут же сделал покерфис на загляденье. Ох, что-то здесь нечисто. И мы хотели бы опросить всех слуг в вашем доме, заявил мой начальник. Такой порядок. Все должны быть опрошены. Ну что же, раз такой порядок, протянула женщина. И на мужа взгляд бросила. Тот уже совсем себя в руки взял и кивнул холодно так, типа, разрешаю. На этом Бургачев поднялся, попрощался очень вежливо, и мы ушли. Слуг мы, разумеется, опросили. Да только ничего, как и в других особняках, из этого не вышло. Зато уже на выходе мне повезло. Смотрю краем глаза, а позади та самая горничная стоит, из-за лестницы выглядывает, и рукой мне знак делает. Я, не будь дурак, своему начальнику сказал: «Господин Бургачев, один момент, что такое? Надо мне после чая по малой нужде. Терпи, нечего в чужих домах нужду справлять», — буркнул начальник со злостью. Видно, что хочет убраться отсюда поскорей. «Не могу терпеть, совсем приперло. Пожалуйста, я на секундочку». «Ладно, да поживее». «Вот и ладненько». Метнулся я назад. Девица меня быстренько за рукав ухватила и оттащила в сторонку, в темный уголок. Там остановилась, голову склонила, будто стесняется, и говорит: «Господин полицейский, я так испугалась, у меня аж сердечко выпрыгивает. Видите?» И ладонь себе на фартучек положила, там, где сердце. «Ну, до сердца там еще глубоко. Сначала надо фартучек снять, платьице расстегнуть». Она увидела, что я смотрю куда надо, глазками стрельнула из-под чепчика, или как там это называется, и ладонь мне сжала. «Ох, пожалуйста, скажите мне, господин офицер, что все будет хорошо. Это же ужас такой, мертвое тело. А может, и не одно?» Смотрю, девица глазки закатила и на ногах пошатнулась. «Ага, слыхали и читали мы про это. Это они в обморок так падают от тугого корсета. Только нет на ней корсета, видно по всему. Не беспокойтесь, гражданка», — говорю строго. Правда, голос у меня дрогнул. Чего уж там. Ведь если кого в темном месте прислонить к теплой стенке, всякое может случиться. Все под контролем. Ваша полиция вас бережет. Тут она в обморок падать передумала, глазами поморгала, выхватила из кармашка фартука бутончик, цветок какой-то, и в ладонь мне сунула. «Вы такой милый, вы так меня успокоили. Как мне вас отблагодарить? Даже не знаю. Вы ведь в городе живете? Я иногда там бываю. В кондитерской у Савельева Саввы. Обычно до полудня. Пирожные там очень вкусные. Если зайдете туда, скажем, в субботу, можно пирожных покушать». Выбрался я из-под лестницы весь вспотевший. Бургачев на меня посмотрел, губы скривил, но ничего не сказал. Только на бутончик в руке глянул, усмехнулся гаденько так и зашагал к воротам. Я за ним. В голове кавардак, в руке цветочек, на душе маята. Глава 3. На повороте дороги нас ждала запряженная парой лошадей полицейская повозка. Там уже сидели и ждали только нас полицейские в мундирах. Еще один мундирный прохаживался возле лошадей, поглядывая на небо и нетерпеливо притопывая ногами. Мы с Бургачевым залезли в повозку. После выпитого с морозу чая с баранками, девчоночьих ладошек под лестницей и вообще всего, что случилось, меня разморило. Я уселся с краю, прикрыл глаза и задремал. Мне бы сейчас смотреть во все глаза, суетиться, расспрашивать о том, о сём, что да как в этом мире. Но я заснул, проспал всю дорогу и проснулся только, когда мы остановились, и полицейские дружно полезли из повозки. Меня растолкали, я спрыгнул на мостовую. День клонился к вечеру. Мы прибыли в город, мой город, который было не узнать. Куда делись многоэтажки, телевышка, спутниковые тарелки, кондиционеры на стенах, трамвайные пути и вездесущие маршрутки? Где асфальт, блестящий под лучами фар? Где дорога с зебрами и светофорами, перечеркнутая лежачими полицейскими? Где заправки, машины, рекламные щиты? Ничего этого не было и в помине. Никаких многоэтажек. Три этажа – предел. Разве что декоративные башенки, мансарды и балконы. Да еще купола соборов, которые тут и там возвышались над крышами. Повозка наша остановилась возле двухэтажного дома, и пока я озирался по сторонам, последний мундирный полицейский уже скрылся за распахнутыми воротами. Смотрю, а машинка антикварная тоже здесь. Стоит поодаль, на другой стороне улицы. Возле руля, уже знакомый мордатый водитель, а на пассажирском месте белеет шарфом давишний начальник. Как его там, Иван Витальевич? Бургачева окликнули от машины, так он мелким шагом к ней подсеменил, подхалим. Аж изогнулся весь, шею вытянул, начальнику внимая. Потом обернулся и мне рукой махнул. Иван Витальевич сидел весь важный, руки на рукояти трости сложил, лицо в меру суровое, в соответствии с моментом. Вот что, голубчик, бумаги подготовьте, да не мешкая, капитану отдадите, он мне передаст. Дело это срочное, промедление не терпит. Не каждый день инородные проститутки высшего разряда под нож попадают. Рядом с такими людьми, да еще в мерзком магическом круге убитые, поддакнул Бургачев. Здесь начальник на него зыркнул, строго так, и тот заткнулся посреди слова, а Иван Витальевич помолчал и добавил: «Займитесь этим немедля, стажера своего можете пока отпустить, праздник все-таки, он у вас на ногах уже не стоит, да, и вот ему за усердие пускай опохмелится за здоровье государя нашего», кивнул шоферу, тот портмоне из-за пазухи вытащил, достал бумажку и Бургачеву протянул. Бургачев ее мне передал. Я машинально бумажку взял, зажал в кулаке. «Прощайте, голубчик», Иван Витальевич сделал знак шоферу. Машина затарахтела, мы отошли. Бургачев проводил начальственный экипаж взглядом, повернулся ко мне. «Все, свободен, иди отдыхай, да деньги не потеряй, и чтоб с утра как новенький был. Скажи спасибо, начальник наш с понятием, а то получил бы ты, стажер, как следует. Давай, давай, домой иди, не позорь своим видом учреждение». Поглядел на меня грозно, как только что начальник, и ушел вслед за остальными полицейскими, а я на улице остался с бумажкой в руке. «Домой иди, где мой дом, еще бы кто подсказал, не узнаю ничего, не тот это город, из которого мы с друзьями накануне выехали день студента отмечать, совсем не тот, но делать нечего». Мелькнула у меня мысль зайти туда же, куда и остальные полицейские, но отпала. Увидит Бургачев, разорется, или, вопреки указаниям начальника, заставит отчеты писать. Мне сейчас совсем не нужно ни того, ни другого, а нужно мне место найти, чтобы спокойно подумать над судьбой своей, что случилось, как я сюда попал, и можно ли отсюда выбраться, потому что понятно, что не сон мне снится, не бывает таких реальных снов. Мысль о том, что я головой на прогулке с Эльбинкой ударился, и лежу сейчас в бреду, отогнал подальше. Если лежу, то ничего тут уже не поделаешь. Так что постоял я, подумал, и двинулся вверх по улице, туда, где башенка виднелась с круглыми часами. Пока шел, в голове немного прояснилось, а когда к башенке вышел, составил план действий. Сейчас главное что? Место найти, спокойное и теплое. На улице зима, ночь надвигается, а начальник сказал: «Иди домой». Значит что? Значит, мне есть куда идти, дом у меня имеется, осталось найти его, и половина задачи будет решена. Там можно и подумать как следует, и переночевать в тепле. Так что огляделся я, поразмыслил, где стажер может жить, уж точно не в палатах каменных. Значит, искать надо дома попроще, а не те, что здесь, в центре города стоят. Здесь, куда ни посмотри, одни магазины да учреждения. Банк такой-то, банк сякой-то, магазин господина такого-то. Даже если наверху, над магазином, есть жилье, бедному стажеру оно точно не по карману. Идти надо на окраину, поближе к дешевым домам, где труба пониже и дым пожиже. Да поспрашивать, где студентам и прочим молодым стажерам жилье сдают. А еще лучше, найти универ. Если я там учился, меня там узнать должны. Скажу, так напился, что свой адрес забыл. Стыдно, но вот такое. Или еще придумаю что-нибудь. Как видно, в мозгах у меня затмение случилось. Иначе не прошлялся бы я так долго по незнакомому городу. Самая удачная идея оказалась самой дурацкой из всех. Поспрашивать про универ. Иду по улице, думаю, кого спросить. Смотрю, парни стоят возле магазина. Я им, как пройти к университету. Они как заржут, куда там лошадям. Ничего не сказали. Стоят, на меня смотрят и смеются. Ладно, думаю, алкашня малолетняя, что с вас взять? Иду дальше, смотрю, у обочины коляска с лошадью. Такие дрожками называются или пролеткой. На дрожках водитель кобылы сидит в дубленке, скучает, ждет клиента. Я к нему подошел, про университет спросил. Извозчик не заржал, как те парни, но ухмыльнулся во всю пасть, где зубов не хватало, и сказал: «Эко вы, господин студент, отпраздновали. Видать, крепкое венцо попалось». Тут клиент из банка вышел, сел в дрожки, извозчик кобыле команду дал, и они отъехали. А я как дурак остался стоять, не пойму, что не так спросил. Только потом до меня дошло, нет в этом городе университета, не построили еще. Но понял я это сильно позже, когда в кафешку местную забежал, погреться, а то уже от отчаяния стал всех, кто по дороге попадался, спрашивать, нет ли здесь общежития, и где оно находится, и кто здесь комнаты сдает, по дешевке. На первый вопрос люди в зависимости от воспитания ржали, ухмылялись, смотрели с удивлением, на второй накидали столько вариантов, что я понял, не обойти мне все адреса до утра, а тут как раз увидел, что рядом дверь в кафешку открылась, и оттуда ароматом жареных пирожков пахнуло. Такой аромат был густой и смачный, что ноги мои сами туда пошли. Это, ясное дело, не кафешка совсем оказалась, а забегаловка. Столовка обыкновенная, только с поправкой на местный колорит. Над дверью вывеска, где большими буквами написано «Довольный желтобрюх». Сбоку вывески нарисован мордатый чувак с улыбкой от уха до уха. В руке у мордатого большая чашка, но по довольной улыбке сразу ясно, не чай он там пьет. Здесь окраина уже была, край города. К тому времени я уже столько улиц и переулков обошел, что хотелось сесть на лавку и прямо там и заснуть. Даже трусливая мысль появилась, вернуться с позором в полицейский участок, предъясные очи Бургачева, и будь что будет. В забегаловке оказалось тепло, душновато, кондиционеров-то нет, но уютно. Самоварище стоит здоровенный, на полках бутылки всякие, тут же рюмки в ряд выстроились, чайники пузатые. Вдоль стены стойка, за стойкой тетка большая, пышная, румяная как булка. Столы в забегаловке квадратные, за столами народ сидит разный, пьет разное из чашек, кружек и стаканов. На тарелках у них лежит всякое, и они это всякое едят. У меня в животе заурчало, только сейчас понял, как проголодался. От того чая с баранками, что нам в пафосном особняке предложили, остались только воспоминания. Подошел я к стойке, а тетка в переднике мне ласково так: «Что кушать будете, господин? Есть ухо горячее, с растягаями, поросенок с кашей, кулебяка, пирожки ассорти, с начинками разными, каша в горшочке». Я аж слюной захлебнулся. Говорю: «Уху давайте, если горячее, пирожков давайте». Тут я задумался, а есть ли у них картошка? Пирожков с мясом. Есть с требухой хорошие, только испекли. «Давайте, пить что будете?» — спросила женщина. Пригнулась ко мне и мягко так посоветовала: «Водочки не предлагаю, господин студент. Похоже, вы уже накушались». И громче добавила: «Чаю подать вам, у нас чай хороший, от лучших поставщиков». Я кивнул, в животе урчало все громче. Потом я ел, не заметил, как тарелки опустили, и сухой, и с пирожками. Чай мне дали в чайнике, так я чашку за чашкой весь чайник и уговорил. Может, потому и не заметил, как народ за столиками на меня смотрит. Недобро так, я чашку на стол поставил, выдохнул. Уф-эф, как я хотел есть, осмотрелся, после чая или пирожков. Но стало мне гораздо легче, и в глазах прояснилось. Смотрю, за соседним столиком сидят трое, и все на меня уставились. Недобро так, все бритые налысо, лысые лбы от пота блестят, все в одинаковых куртках, черных, застегнутых наглухо, только пуговицы почему-то цветные, а уши у всех троих длинные, острые и торчат вверх, как у летучих мышей, у них и кожа бледно-зеленая, словно брюхо у лягушки. Похожие ухи я сегодня утром уже видел, у фотографа на поляне. Повернулся я в другую сторону, а там еще двое, те совсем чудные, головы большие, надбровные дуги массивные, и глаза из-под бровей желтым поблескивают. У этих уши круглые, но сплющенные, к черепушке плотно прижатые, и кожа какая-то желтоватая. Плечища широкие, шире моих раза в два, и глаза кошачьи, у всех. Нет, наверное, это все-таки бред. Счет, пожалуйста. Я пошарил в кармане и вытащил смятую бумажку, что мне начальник дал от своих щедрот. Тут ко мне парнишка молоденький подскочил, в фартуке и с полотенцем через плечо. Я бумажку развернула и ему протягиваю. Он на бумажку глазами поморгал, взял ее двумя пальцами и говорит: «Это много, господин студент, нет ли помельче у вас?» «Нет». Мальчонка к тетке за стойкой отбежал. Вижу, она тоже бумажку мою покрутила, и давай на свет рассматривать. «Богатый дядя», — вдруг сказал один из ушастых. Голос у него оказался какой-то хриплый и резкий, будто кто ржавым ножом по тарелке провел. «Богатый», — согласился его дружок, — «красненькую достал, толстый человечек, при деньгах». Смотрю, тетка из-за стойки выбралась, к моему столику подошла, выложила передо мной бумажную денежку синего цвета, а моя была красная, к ней горсть мелочи, и говорит тихо так: «Ступайте домой, господин студент, место здесь недоброе, время к ночи, не ровен час, случится чего». Взял я бумажку синюю, мелочь сгреб в ладонь. Вдруг чувствую, за пазухой, во внутреннем кармане, зашевелилось что-то, зашуршало, зацарапалось. Котенок вылез наружу, сонными глазами посмотрел вокруг и мяукнул. А я и забыл про него совсем. Вытащил я его, на стол поставил и спросил: «Возьмете котенка? Может, нужен кому?» «Наверное», — я опять сказал что-то не то. Тетка аж отшатнулась. Лицо, только что доброе, холодным стало. Зато те, ушастые и мордатые, оживились. Поднялись со своих мест, обступили меня. Один мне на плечо ладонь положил, к стулу прижал. Ладонь тяжелая, как чугунная. «Так, так», — другой ко мне наклонился. «Кошками торгуешь, сам не жрешь, другим продаешь?» «Разбогател, красненькими швыряется», — гнусаво добавил еще один. Краем глаза вижу, блеснуло сбоку, нож. А тот ушастик, что ко мне наклонился, котенка цапнул, зубы оскалил. «Мы их сырьем жрем, с кишками, человечек. Показать?» И пасть разинул. Котенок запищал, а нож блеснул и в бок мне метнулся. Тут началось. Первому ушастому, что котенка цапнул, я левой в морду двинул. Хорошо так, от души. При этом развернулся, правый нож отбил. Сам со стула упал, перекатился. Нож отлетел на пол, только пальтишко мне на боку наискосок вспороть успели. Тут они толпой на меня налетели, как собаки на приблудившуюся дворнягу. Я на полу крутанулся, одного под пятку подбил, другого пнул как следует. Они повалились, я подпрыгнул, доскакнул к стене, где полка с чайниками. Чайник ухватил и первому, кто сунулся, зарядил по физиономии. Слышу, мальчонка официанту двери верещит, будто режут его. На помощь зовет, только не поймешь, кому, мне или этим. Заметил еще краем глаза, что тетка откуда-то из-под прилавка дубинку вытащила, вроде бейсбольной биты, и к нам двинулась. Но мне было не до тетки, на ногах еще трое оставалось, да еще подбитые рядом кружат, шатаются, но боевой дух не потеряли. Зажали меня в угол, хотел отскочить, да на удар нарвался. Вроде вскользь по скуле прошло, но поплыл я. Это от мордатого желтокожего прилетело, кулаки у них и правда как гири. Успел увидеть, как тетка надвинулась, дубинкой взмахнула, и темнота. Глава 4. Просыпаться утром по будильнику – неприятно. Просыпаться за 5 минут до будильника – неприятно вдвойне. Снилось мне, будто сижу я на лекции, а рядом со мной секретарша нашего декана, и нежно так мне в ухо шепчет: «Вы отчислены, Воронков, за злостные прогулы, пьянство и нарушение обещаний. Потом вдруг секретарша расплывается в дым и превращается в большую, горящую синим огнем кошку. Из густой шерсти летят искры, глаза светятся как фары. Кошка придвигается ко мне вплотную, щекочет усами, тычется носом. Мрию, мрию. Тут я глаза открыл. Смотрю, на мне котенок стоит, лапами упирается в грудь, смотрит прямо в лицо. Мяу. Тут я все сразу вспомнил и аж подпрыгнул на кровати. Кровати. Кровать узкая, как в общаге. Комната маленькая, в одно окошко. Обои голубые, в цветочек. Напротив кровати стул, столик маленький у стены. На столе таз и кувшин. Пол дощатый, крашеный. Потолок низкий. Тесно, но чисто и даже уютно. Почему я не в морге или в больничке, весь гипсом облепленный? Те, в забегаловке, с кошачьими глазами, не шутили, а кулаки у них были здоровенные. Поднялся я с кровати и едва обратно не рухнул. Все болит, будто меня грузовик переехал, и не один раз. Еле-еле дошаркал до столика. Водички из кувшина отхлебнуть, во рту сушняк, не передать словами. Там зеркало стояло, небольшой прямоугольник на подставке. Как раз чтобы бриться и ухо случайно не сбрить. Глянул я на себя, поморгал и снова взглянул, внимательно. А-а-а. Проорался и еще разок посмотрел. Вспомнил шутку. Мужик с похмелья смотрит на себя утром в зеркало и говорит: «Я тебя не знаю, но я тебя побрею, потому что не я там отражался. Парень какой-то незнакомый. У меня волосы темные, а у этого светлые. И глаза светлые, а у меня карие. Лицо у этого чем-то похоже на мое, но другое. Я, конечно, тоже не урод, девчонки не шарахаются, а некоторые даже наоборот. Но этот прям симпатяга. Хотя синяк на пол лица, разбитая губа и припухшие покрасневшие глаза красоты не добавляют. Зато сразу видно, вчера чуваку было весело и интересно. Тут мне в дверь постучали. «Господин, господин, вы чай пить будете?» Голосок писклявый. За дверью девчонка. Я ее увидел, аж пошатнулся. Такая маленькая, а уже зеленая, как те, в забегаловке. Росточком мне по пояс, платьице темное, шея тоненькая, глазенки раскосые, и уши торчат. «Чего тебе?» Говорю. «Меня матушка послала спросить, будете чай пить, или сразу на службу пойдете?» Пищит эта малявка. А еще матушка спрашивает: «Вы за квартиру сейчас платить будете, или до вечера задержите, как в прошлый раз?» А во, хотя голова у меня болит и раскалывается, но кое-что соображает. «Как в прошлый раз, значит, я тут не первый день, и меня здесь знают. До вечера, говорю, чай буду». Девчонка кивнула и метнулась куда-то. Чай ждал меня на столе, покрытом скатертью. У стола суетилась хозяйка квартиры, где я комнату снимал. Такая же зеленоватая и ушастая, хозяйка, не квартира. И болтала эта хозяйка без умолку, что не мешало ей подметать, мелких детей гонять, белье гладить и еще всякими делами заниматься. Так что, когда я из квартиры выбрался на улицу, у меня в голове ясность наступила. По сравнению со вчерашней, прям-таки кристальная. Принесли меня сюда от забегаловки, где драка была. Хозяйка, охая-яхая, в красках расписала, как меня в дом втащили, еле живого, а мальчонка-официант, который помогал квартиранта нести, ей все рассказал. Тамошняя владелица забегаловки, подруга моей квартирной хозяйки. И когда по карманам побитого студента пошарила: «Ну да, я же на полу валялся, куда меня в нокаут отправили эти гоблины плюс орки. Сам виноват, незачем было в старенькой студенческой шинельке поздно вечером пьяным ходить, да еще котят предлагать. Это потом понятно стало, что к чему. А тогда все решили, что студент издевается. Человек, над гоблинами, и над орками заодно. Так вот, когда подруга хозяйки по карманам пошарила и квитанцию на оплату квартиры нашла, тут же вспомнила, что заселился у ее подруги один студент, бывший студент, а ныне стажер в сыскной части. А шинелька ваша новая, которую вы давеча почистить просили, вот она, на плечиках висит, красуется, вся с иголочки, с петлицами, со значком, как положено. Вы уж больше в старом не ходите, господин Найденов, не ровен час, опять в неприятности попадете. Праздник, праздником, но береженого Бог бережет. Шинель ли правда на стене висела, новая, темно-зеленого цвета, с оранжевыми петлицами, в самом деле, с иголочки. Надел я ее и на службу отправился, а перед этим по карманам пошарил как следует, в поисках документов и других опознавательных знаков моей новой личности. Документы нашлись в столе, куда я же, другой я, их накануне запрятал. прежде чем шинель в чистку отдать. Почему новенькая форма запачкалась, я даже думать не стал. Обмывал, видать, господин стажер свое назначение. Так что шагал я теперь по улице к полицейскому участку, красавец красавцем, весь с иголочки, только лицо помятое. К нам едет служба надзора. Помощник полицмейстера Викентий Васильевич указал пальцем в потолок. Господин полицмейстер, телеграфировали в столицу. Мой начальник Бургачев скривился, как будто лимон укусил. Еще трое полицейских, немолодые дядьки, что сидели тут же, в начальственном кабинете, молча закивали. Оказывать полное содействие, никаких препятствий не чинить, зам полицмейстера строго глянул на Бургачева. А то знаю вас, Викентий Васильевич, так то когда было, начал Бургачев. Вот чтоб и не было, рявкнул тот. Вы от инородов морды воротите, а нам сверху по шапке. Неужто неизвестно, что инород инороду рознь? Это вам не габазеленые, не желтопузые эрги. Сам высший львий собственной персоной, друг государя и опора власти. Поняли, поняли мы, Викентий Васильевич, миролюбиво пробасил самый пожилой полицейский. Неужто мы без понятия совсем? Так вот, раз поняли, за дело со всем рвением приступайте, чтоб комар носу не подточил. Та девка хоть и проститутка была, но высшего разряду, из львиек, а это не каждому богачу по карману. То, что ее в Александровском парке нашли, не случайность. Бургачев, что у нас по опросу? Мой начальник откашлялся. После нагоняя лицо его горело красными пятнами. Опрос ничего существенного не дал, ваше высокородие. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Мы опросили всех, от хозяев до слуг. Все в один голос говорят одно и то же. Пожилой полицейский ухмыльнулся в усы. Остальные молча переглянулись, разве что не плюнули. Видно, не любит здесь господина Бургачева. Меня аж зло взяло. Поднял я руку, как школьник на задней парте, и сказал: говорят одно, а показывают другое. Все на меня посмотрели. Что показывают? Похоже, его высокородие опешил от моей наглости. А то, что знают они, в чем дело? У господина Филинова, которого мы последним опросили, на лице все написано. И у жены его. Он, как услышал про невинную Лилию, чуть с кресла не упал. А жена его глазами сверкала, как люстра хрустальная. А он как заметил, что она разозлилась, сразу младенцем прикинулся: ничего не знаю, ничего не видел. А вы, господин стажер, выходит, видели? Медленно, с расстановкой произнес замполицмейстера. В комнате стало холодно, как на полюсе, северном или южном. Стало мне страшновато, но остановиться я уже не мог и не хотел. Да это и слепой бы заметил. Надо бы у них отпечатки пальцев взять, у всех, на предмет соответствия. Мы же рядом с телом кисть нашли, всю в краске, и нитку. Может, это с чьего-то пальто нитка. Смотрю, у Бургачева лицо пунцовым стало. Викентий Васильевич наоборот, как-то даже побледнел, и на меня из-под бровей уставился. Все остальные, кажется, дышать перестали. Только смотрит, рты разинули, разве что попкорна не хватает. Так, ледяным голосом говорит замполицмейстера. И какие будут еще предложения, господин Найденов? Ну, мне терять уже нечего, несет меня, аж самому страшно. Это уж вам решать, вы начальство. Только я себе уже план наметил. В субботу встречаюсь со свидетелем, наедине. Она точно что-то знает. Бургачев глаза закрыл, стоит, покачивается. Полицейские глаза таращит, то на меня, то на начальника, будто в цирке. Один, самый пожилой, фейспалм сделал обеими руками. Лицо закрыл, а сам трясется, то ли плачет, то ли со смеху помирает. Она, значит, замполицмейстера меня взглядом сверлит, того гляди, прожжет насквозь. А личико вам, господин студент, тоже она разукрасила? Или это вы с другими свидетелями наедине общались? Ну почему, говорю с достоинством, это к делу отношения не имеет. Тут я сам виноват, и не наедине, а в чайной довольный желтобрюх. Их пятеро было, я один. Тут пожилой полицейский руки от лица отнял, и тоже на меня уставился. Напомните мне, господин Бургачев, откуда к нам господин стажер прибыл? Спросил замполицмейстера, а сам глаз с меня не сводит. По окончании столичного университета с превосходными отметками отправлен был Дмитрий Найденов в школу полиции при управлении оберполицмейстера, деревянным голосом отрапортовал Буграчев, которую успешно окончил, после чего сюда был выслан по разнарядке в соответствии с указом от числа. Довольно, оборвал его Викентий Васильевич. А в университет упомянутый господин поступил прямо из дома презрения, что в нашей губернии находится. Так, так точно, ваше высокородие. Так, так, замполицмейстер скривился, губами пожевал. Ну что же, грех не воспользоваться таким обстоятельством. Ишь, свидетель ее напрашивает наедине. А я стою, вижу, все чего-то поняли, перемигиваться начали. Только мне непонятно ничего. Уже и сам не рад, что выскочил. И что на меня нашло, будто черт вселился. Может, это прежний хозяин тела дурит? Понятно же, что выпить этот Дмитрий Найденов не дурак и вообще фрукт еще тот. Викентий Васильевич пальцем щеку поскреб задумчиво и распорядился. Господа приставы, за дело, согласно плану, стажер, за дверь, ждать, пока вызовут. Бургачев, вас попрошу остаться. Вышел я из кабинета, встал у стенки, глаза прикрыл. Вокруг меня полицейские бегают, суетятся. На меня поглядывают, кто сочувственно, кто злорадно. Ясное дело, проштрафился стажер, сейчас его песочить будут в хвост и в гриву. Потом дверь распахнулась, мой начальник Бургачев вылетел, весь взмыленный как конь, лицо в пятнах. «Иди», внутрь указал, меня взглядом ожег и умчался. Вошел я, дверь за собой плотно прикрыл, как сказали. Ну а потом все любопытные с той стороны двери могли слышать громовой голос его высокородия господина заместителя полицмейстера. Неслыханно. Позор всего отделения. Пьянство, поножовщина, драка в общественном месте. Стыдно, господин стажер. Сей же час сдайте значок, и чтобы я вас здесь больше не видел. Сколько времени прошло, я не считал. Когда все закончилось, открыл дверь, вывалился из кабинета, и все, кто мог видеть меня в тот момент, наверняка посочувствовали бедному стажеру, потому что превратился стажер в тыкву. Был, да весь вышел. Побрел я к выходу, как на улице оказался, даже не заметил. Обернулся, взглянул на окна полицейского участка. Провел ладонями по своей шинели, недавно такой новенькой. Теперь на ней не было ни петлиц, ни значка. Выдраны с мясом. Вздохнул, надвинул кепи поглубже и зашагал вдоль по улице. Туда, откуда пришел совсем недавно, такой красивый. Глава 5. Вечный вопрос. Что делать и кто виноват? Кто виноват? Понятно. Конечно же, Дмитрий Найденов. Пить надо меньше. А вот что делать. Сейчас пятница, завтра суббота. В субботу у меня свидание с хорошенькой горничной. В кондитерской у Саввы. Будем кушать пирожные, так она сказала. А чтобы девушку пироженкой угостить, а потом еще чем-нибудь, нужно деньги иметь. Так что первый вопрос – финансы. Да еще за квартиру обещал хозяйке. И как теперь платить, если с работы выперли? В знакомой забегаловке в этот час было пусто. Я плюхнулся за столик и закрыл лицо руками. Слышу, напротив стул заскреб ножками по полу. Сел кто-то. И голос хозяйки. Случилось что, господин стажер? Я головой помотал, промычал жалобно. Типа, оставь меня, старушка, я в печали. Она не отстает. Беда какая, говорю, не стажер я больше. Выгнали, с волчьим билетом. Она ахнула, неужто за вчерашнее? Молчу. Хозяйка руку на грудь положила. Не подумайте, господин, я никому. Городовой приходил, спрашивал, кто драку затеял. Так я сказала, что не знаю вас. Мы же не обязаны знать, кто к нам приходит. Хозяйка знак сделала. Парнишка-официант засуетился, рысцой сбегал, рюмочку принес и блюдо с пирожками. «Угощайтесь, господин. Как вас теперь называть-то?» «Да как называть?» Я рюмку отодвинул. «Был господин, стал никто. Я ж детдомовский из приюта. Сирота совсем. Что, совсем-совсем никого? Никогошеньки. Это я в документах своих прочел, что на квартире у меня лежали. Найден младенцем на пороге сиротского приюта имя, как в таких случаях дают, от нынешнего государя, а фамилия согласно случаю, Найденов. Что же вы не пьете, или обижаетесь на меня? Нет, мне работу еще искать. И так вон лицо в смятку. Кто такого возьмет? А мне за квартиру платить, то, все. Задумалась она, подумала, подумала, над столом наклонилась и тихонько сказала. Помогу вам, раз так вышло, помогу. Знаю, кто работу вам даст. Вы только скажите, что от меня. Достала из кармана фартука блокнот, карандашик, и стала писать крупными буквами, как девчонка-первоклассница. Вот, возьмите. Я взял листок, там было написано. Подать Люсига помочь с роботою просим. И подпись, СТ. Алена Е. Что такое СТ, а уж тем более Е, я спрашивать не стал. Мало ли, может, старший товаровед. И вот еще что, сказала она совсем тихо. Ежели на вас печать есть, вы не скрывайте. Не показывайте без дела, Но если спросит, не отпирайтесь. Что за печать? Удивился я. Да вы не смущайтесь. Никто вам рукава задирать не будет, и рубашку снимать не заставит. Просто, если спросит, скажите. Есть печать, как положено. Вот и все. Елки зеленые, ну как тут понять? У меня что, татуировка где-то имеется, а я и не знаю. Конечно, я туловище студента найденного в подробностях не разглядывал. Кто знает, что там на нем нарисовано, но откуда она-то знает? Хорошо, отвечаю. Понял. Говорите, куда идти? Нас было 10, работяг по найму, 6 гоблинов, 3 орков и я. Единственный человек в этой компании. Хотя нет, еще один человек здесь был. Важный, мордато-усатый и снисходительно брезгливый. В разношенных, но крепких сапогах, потертой дубленке и с бумажкой в руке. В эту бумажку он всех нас и записал обгрызенным карандашом. Осмотрел брезгливо, по-хозяйски, и во взгляде его читалось: хулиганы, тунеядцы, алкоголики. Да мы и правда так выглядели. Гоблины или гобы, как их здесь называют, от совсем мелкого до пожилого, морщинистого, были похожи на бомжей. Оборванцы, по-другому не скажешь. Малец вообще в одной вязаной кофтенке на голое тело. От холода он стал совсем зеленым, как пупырчатый огурец в супермаркете. Трое орков, или аргов, в одинаковых жилетках поверх фуфаек и серых штанах, щурили припухшие кошачьи глаза. Пахло от них странно, дикой смесью перегара и розового масла. Нас всех пересчитали, написали каждому на тыльной стороне ладони порядковый номер, и отправили работать. Работа была самая разная, но одинаково тяжелая и грязная. Пока я вместе со всеми копал, тащил, грузил и перекатывал, размышлял о том, что бывший хозяин моего тела Дмитрий Найденов, отличный парень, поднялся с самого низа, выучился, а ведь наверняка для приютского это было непросто, и поступил в университет. Не просто поступил, а закончил с отличием. Уж не знаю, с какого перепуга его понесло по полицейской части, но карьера у парня шла в гору, пока не вмешался я. И вот будущее светило сыскной полиции ковыряется в земле, таскает бревна, мешки и черт знает что еще. Прав был мой отчим, когда говорил: учись, оболтус, не то станешь дворником. Выпрут из школы, придется говно разгребать. Как в воду смотрел. К полудню объявили перекус. Мы расселись кто где, гоблины вытащили завернутые в тряпочки куски хлеба и принялись жевать. Орки потолковали с распорядителем, взяли заработанное и быстренько свалили. Тот уговаривал их остаться, но орги унеслись на повышенной скорости. Распорядитель посмотрел им вслед и сплюнул. Его можно было понять, парни хотя и туповатые, но здоровые и в одиночку делали больше, чем трое гоблинов. «Трависты», — сказал один из гоблинов, что сидел рядом со мной. Он был пожилой, бледная зеленоватая кожа болталась складками на худой шее, вяло свисали сморщенные уши. «Кто? Траву жуют», — пояснил гоблин. «Она вонючая, так они ее с розовым маслом смешивают. С маслом сильнее по мозгам бьет, а если водочкой запить, совсем беда. Только об этом и думают, все на это спускают, деньги, вещи». Я посмотрел вслед сбежавшим оркам. Понятно, почему они так быстро пошабашили. Побежали деньги тратить. Пока мы отдыхали, к распорядителю подогнали еще несколько работников, пару гоблинов и орка. Один гоблин показался мне смутно знакомым, но я к тому времени уже так умаился, что внимания на это не обратил. А потом, уже к вечеру, мне стало вообще на все наплевать. Нет, Димка Найденов крепкий парень, но от такой работы кони дохнут. Наконец распорядитель выдал всем дневной заработок. Объявил, когда можно подходить, на то же место, в тот же час. Гоблины согласно закивали, мотая острыми ушами. Я взял деньги, сунул во внутренний карман. Мне было уже все равно, и косой злобный взгляд, который бросил на меня смутно знакомый гоблин, мне был как легкая щекотка. Пошлепал я к себе на квартиру. Идти было далековато, но тратить на извозчика честно заработанные копейки не хотелось. Вместо этого хотелось пройтись по холодку, проветрить голову и заодно подышать свежим воздухом. Потому что дышал я весь день совсем не фиалками, да и употел, как тот самый конь. На окраине города фонари почти не горели, над головой в темном небе сверкали звезды. Я шел, глубоко вдыхая морозный воздух и почти засыпая на ходу. Как видно, поэтому не заметил торопливого, тихого топотка за спиной. Только в последний момент что-то услышал и стал поворачиваться, но не успел. Что-то свистнуло, мелькнула занесенная рука. В глазах вспыхнул и погас фейерверк. Открыл глаза, лежу. Причем не на улице, а уже в переулке, за домами. Пошевелиться не могу, так мне врезали, что никак в себя не приду. Только слушать могу, что надо мной говорят. Все снимай, шипит кто-то. Да ты что, из-под нее никто не берет, возражает другой. Этот вонючий человечек меня места лишил, шипит первый. Нос мне сломал, меня с работы выгнали, когда узнали. Я все с него сниму, до последней нитки, а потом руки-ноги переломаю, чтобы знал, как порядочных гобов оскорблять. Кто-то в ответ фыркнул, засопел. С меня уже стащили шинель, и теперь тянули рубашку. Ботинки снимай, не спи, шипел тот же голос, и я наконец узнал его. Это был тот самый гоблин из забегаловки, тот, что пытался жрать котенка. Вот гад, похоже, остался я без нижнего белья, судя по ледяному холоду под боками. Может, не надо? В это время бубнили надо мной. Запомнит нас, в полицию донесет. Не запомнит, гаденько захихикал гоблин. Я фокус знаю. Забудет, как миленький. Второй восхищенно присвистнул. У-у, ты слова знаешь? Гоблин важно ответил. Наследственная магия. От бабки досталось. Только цыц, ты ничего не слышал. Могила. Поклялся второй. Ох, чую, сейчас мне туго придется. Руки-ноги поломают, пошаманит, и я даже не вспомню, кто, как они это сделают, не знаю, но почему-то я сразу поверил, что так и будет. Меж тем меня прижали к земле, холодные цепкие пальцы ухватились за плечи, над лицом нависло темное пятно с горящими желтым огнем кошачьими глазами, голова гоблина. Пальцы с острыми когтями впились мне в кожу. Гоблин начал произносить слова, странные, с шипением и прищелкиванием, а я почувствовал, что могу двигаться. По телу прошла горячая волна, мышцы заколола, как от множества иголок. Гоблин все продолжал говорить. Горячая волна, прокатившись от пяток до макушки, качнулась обратно и вдруг сконцентрировалась на спине, в районе левой лопатки. Собралась в пятачок, и вдруг вспыхнула жгучим огнем. Я заорал, подскочил и одним движением отбросил тех, кто меня держал. В глазах прояснилось. Было уже темно, но я видел, что орк, что держал меня за ноги, лежит на спине и таращится широко открытыми изумленными глазами. Гоблин, который собирался переломать мне конечности, откатился к стене дома и валялся ветошью, раскинув руки. Скрюченные пальцы торчат кверху, кошачьи глаза уставились в ночное небо и не моргают. Я обернулся в поисках своей одежды. Надо уходить отсюда. Их двое, из них один орк, а я устал, как собака. Еще одной драки мне только не хватало. А-а-а, заорал орк. А-а-а, печать, блин, да что за хрень такая? Какая еще печать? Подхватил я с земли свою шинель, рубашку, все что было, и рысцой выбежал из переулка. Орк так кричал, что сейчас сюда должны сбежаться все городовые. А я на них уже нагляделся в участке. Крепкие, суровые ребята, такие шутить не будут. Сам не помню, как добрался до дома, по дороге напяливая одежку. Вихрем взлетел по лестнице к себе в комнату, захлопнул дверь и повалился на койку. Никаких снов я не видел. Глава 6. Бывает, проснулся ты, и не понял, что проснулся. Кажется тебе, что еще спишь. Или наоборот, смотришь сон, а кажется, что все реально.